Весною снег уже стаял. Отец поднялся, дня два походил по хате, а на третий гляжу он надевает ватный сюртук и папаху, говорит мне: «Пойди, Ванятка, подседлай мне кобыленку». У нас к этому времени в хозяйстве осталась одна кобылка трехлетка. Мать услыхала, что он сказал, и в слезы: «Куды ты гошь, Федя, сейчас верхи ездить? Ты на ногах еле держишься. Ежели сам себя не жалеешь, то хоть меня с детишками пожалей». А он засмеялся и говорит: «Я же, мать, сроду в жизни шагом не ездил. Дай мне хоть перед смертью в седле посидеть и хоть разок по двору шашком проехать. Я только по двору круг два проеду и в хату». Пошел я, подседлал кобылку, подвел к крыльцу. Мать вывела отца под руку. 2 месяца он не брился, и в нашей темной хотенке не видно было, как он переменился обличьем. Глянул я на него при солнышке, и закипела во мне горючая слеза. 2 месяца назад отец был черный, как ворон, а теперь борода отросла, наполовину седая, и усы тоже. А волосы на песиках стали вовсе белые, как снег. Песики — виски. Если бы он не улыбался какой-то замученной улыбкой, я, может, и не заплакал бы. А тут никак не мог сдержаться. Взял он у меня повод, за гриву ухватился, а левая рука у него была перебитая, только недавно срослась. Хотел его поддержать, но он не свелел. Ужасный гордый был человек. Слабости своей и то стыдился. Понятно, хотелось ему, как и раньше, птицей взлететь на седло, а не вышло. Поднялся он на стремени, а левая рука подвела. Разжались пальцы, и вдарился он навзничь прямо спиной об землю. Внесли мы с матерью его в хату. Ежели раньше он только кашлял кровью, то теперь уже она пошла у него из глотки цовкой. Мать до вечера от корыта не отходила, не успевала красные полотенца замывать. Призвали попа. В ночь он его пособоровал, но до чего же ужасный крепкий человек был. Только на 3-е сутки после соборования перед вечером затосковал, заметался по кровати, потом вскочил, глядит на мать мутными, но веселыми глазами и говорит: «После соборования, говорят, нельзя босыми ногами на землю становиться. Но я постою хоть трошки. Я по этой земле много исходил и изъездил, и мне уходить с нее прямо-таки жалко. Мать, дай мне рученьку твою». Она в этой жизни много поработала. Мать подошла, взяла его за руку. Он прилег на спину, помолчал, а потом почти шепотом сказал: «И слез она по моей вине вытерла немало». Отвернулся лицом к стенке и помер. Пошел на тот свет угоднику Власию конские табуны стеречь. Очевидно, подавленный воспоминаниями, Аржанов надолго замолчал, а выдав покашлял, спросил: «Слушай, дядя Иван, а почем ты знаешь, что твоего отца били муж этой, ну, одним словом, это его женщины и братья мужа? Или это твои предположения, догадки?» «Какие там догадки? Отец сам мне сказал за день до смерти». Давыдов даже слегка приподнялся на бричке. «Как сказал?» «Очень даже просто сказал. Утром мать пошла корову доить. Я сидел за столом, перед школой уроки доучивал. Слышу, отец шепчет: „Понятка, подойди ко мне“. Я подошел. Он шепчет: „Нагнись ко мне ниже“. Я нагнулся. Он говорит потихоньку: „Вот что, сынок, Тебе уже 13-й год идет. Ты после меня останешься за хозяина. Запомни, били меня Аверьян Архипов и два его брата, Афанасий и Сергей Косой. Ежели бы они убили меня сразу, я бы на них сердце не держал. Об этом я их и просил там на речке, пока был в памяти. Но Аверьян мне сказал: «Не будет тебе легкой смерти, гад. Поживи калекой, поглотай свою кровицу в волю, в сласть, а потом издыхай». От за это я на Аверьяна сердце держу. Смерть у меня в головах стоит, а сердце на него все равно держу. Сейчас ты маленький, а вырастешь большой, вспомни про мои муки и убей Аверьяна. О чем я тебе сказал, никому не говори. Ни матери, никому на свете. Побожись, что не скажешь. Я побожился, глаза были сухие, и поцеловал отцов нательный крест. Фу ты, черт! Прямо как у черкесов на Кавказе в старое время, воскликнул Давыдов, взволнованный рассказом Аржанова. У черкесов сердце, а у русских за место сердца камушки, что ли? Люди, милый человек, все одинаковые. «Что ж дальше?» — нетерпеливо спросил Давыдов. «Похоронили отца. Пришел я с кладбища, стал в горнице спиной к притолоке и провел над головой черточку карандашом. Каждый месяц я измерял свой рост, отмечался. Все скорее хотел стать большим, чтобы стукнуть Аверьяна. И вот стал я в доме хозяином, а был в ту пору мне 12 лет». И кроме меня было у матери нас еще 7 детей, мало-мало меньше. Мать после смерти отца стала часто прихварывать. И, боже мой, сколько нужды и горя пришлось нам хлебнуть. Какой бы отец непутевый ни был, но он умел погулять, умел и поработать. Да кое-каких других он был поганым человеком, а нам, детишкам и матери, свой родной, он нас кормил, одевал и обувал, и за нас он с весны до осени в поле хрип гнул. Узковаты были у меня тогда плечи и жидка хребтина, а пришлось нести на себе все хозяйство и работать, как взрослому казаку. При отце нас 4 бегало в школу, а после его смерти пришлось всем школу бросить. Нюрку, сестренку 10 лет, я вместо матери приспособил стряпать и корову доить. Младшие братишки помогали мне по хозяйству, но я не забывал каждый месяц отмечаться у притолки. Однако рос я в тот год тупо. Горе и нуждишка не давали мне настоящего росту. А за Аверьяном следил, как волчонок за птицей из камыша. Каждый шаг его мне был известный. Куда он пошел, куда поехал, я все знал. Бывало, сверстники мои по воскресеньям всякие игры устраивают, а мне некогда, я в доме старший. По будням они в школу идут, а я на базу скотину убираю. Обидно мне было до горючих слез за такую мою горькую жизнью. И стал я помалу сторониться твоих дружков-одногодков, нелюдимым стал, молчу, как камень, на народе не хочу бывать. Тогда по хутору стали про меня говорить, что, мол, Ванька Аржанов того мало с придурью, умом тронутый. Проклятый, думал я, вас бы в мою шкуру, поумнели бы вы от такой жизни, как моя. И тут я вовсе сненавидел своих хуторных. Ни на кого глядеть не могу. Дай, милый человек, мне еще одну папироску. Аржанов неумело взял папирос. Пальцы его заметно дрожали. Он долго прикуривал от папиросы Давыдова, закрыв глаза, смешно топыря губы и громко чмокая. Ах, как же Аверьян. Что этому Аверьяну? Жил, как хотел. Простить жене любовь моего отца не мог. Бил ее смертно, так и вогнал в могилу через год. Под осень женился на другой, на молоденькой девке с нашего же хутора. Ну, подумал я тогда, недолго ты, Аверьян, поживешь с молодой женой. Потихоньку от матери начал я копить деньжонки. А осенью вместо того, чтобы ехать на ближнюю сыпку, я один поехал в Калач. Продал там воз пшеницы и на базаре с рук купил одноствольное ружье и 10 штук патронов к нему. На обратном пути попробовал ружье, загубил 3 патрона. Погано било ружьишко. Пистонку разбивал боек не сразу, из 3 вышло 2 осечки, только 3-й патрон вдарил. Схоронил я дома это ружье под застрех в сарае, никому про свою покупку не сказал. И вот начал я Аверьяна подстерегать. Долго у меня ничего не получалось. То люди помешают, то еще какая причина не укажет мне стукнуть его, а своего я все-таки дождался. Главное, не хотелось мне его в хуторе убивать. Вот в чем была загвоздка. На 1-й день покрова поехал он в станицу на ярмарку. Поехал один, без жены. Узнал я, что он один поехал, и перекрестился. А то бы пришлось обоих их бить. 1.5 суток я не жрал, не пил, не спал, караулил его возле дороги в Яру. Жарко молился я в этом Яру, просил Бога, чтобы Аверьян возвращался из станицы один, а не в компании с хуторными казаками. И Господь милостивец внял мои ребячьи молитвы. Под вечер на другой день гляжу, едет Аверьян один. А до этого сколько подвод я пропустил, сколько разов у меня сердце хлопало, когда казалось издали, что это Аверьяновы кони бегут по дороге. Поравнялся он со мной. И тут я выскочил из Яра, сказал: «Слазь, дядя Аверьян, и молись Богу». Он побелел, как стенка, и остановил лошадей. Рослый был и здоровый казачина. Что он мог со мной поделать? У меня же в руках ружье. Крикнул он мне: «Ты что это, змееныш, удумал?» А я ему говорю: «Слазь и становись на колени. Сейчас узнаешь, что я удумал». Отважный он был, вражина. Сигнул с брички и кинулся ко мне с голыми руками. Близко я его напустил, от как до этой бурьянины, и вдарил упор. «А если бы осечка?» Аржанов улыбнулся. «Ну, тогда бы он меня отправил к отцу под Паском. Табуны на том свете стеречь. Что ж дальше?» Лошади от выстрела понесли, а я никак с места не тронусь. Ноги у меня отнялись, и я весь дрожу, как лист на ветру. Аверьян возле лежит, а я шагу к нему ступить не могу. Подниму ногу и опять опущу ее, боюсь пасть. Вот как меня трясло. Ну, кое-как опамятовался, шагнул к нему, плюнул в морду и начал у него карманы в штанах и в пиджаке выворачивать. Вынул кошелек. В нем было бумажками 28 рублей, 1 золотой в 5 рублей и мелочью 2 или 3 рубля. Это ж я после сосчитал дома. А остальные, какие у него были, он, видно, потратил на гостинцы своей молодой жене. Порожний кошелек я бросил тут же на дороге, а сам сигнул в Яр и был таков. Давно это было. А помню все дочисто, как будто только вчера это со мной получилось. Ружье и патроны я в Яру зарыл. Уже по первому снегу ночью откопал свое имущество, принес в хутор и схоронил ружье в чужой леваде, в старой дуплястой вербе. «Зачем деньги взял?» — резко и зло спросил Давыдов. «А что? Зачем брал, спрашиваю?» «Они мне нужны были», — просто ответил Аржанов. «Нас в эту пору нужда ела дюжее, чем вошь». Давыдов соскочил с брички и долго шел молча. Молчал и Аржанов. Потом Давыдов спросил. «Это и все?» «Это не все, мил человек. Наехали следственные власти, рылись, копались, так и уехали ни с чем. Кто мог на меня подумать?» А тут вскоре простудился на порубке леса Сергей Косой, Аверьянов брат, похворал и помер. В легких у него случилось воспаление. И я дюже забеспокоился тогда, думаю, ну, как и Афанасий своей смертью помрет. И повиснет моя рука, какую отец благословил покарать врагов. И я засуетился. «Постой, постой», — прервал его Давыдов. «Ведь тебе же отец говорил про одного Аверьяна, а ты на всех трех замахнулся». «Мало ли что, отец. У отца своя воля была, у меня своя. Так вот, засуетился я тогда. Афанасия я убил через окно, когда он вечерил. В ту ночь я отметился у притолоки в последний раз, потом стер все отметки тряпкой, а ружье и патроны утопил в речке. Все это мне стало уже ненужным. Я отцову и свою волю выполнил. Вскоре мать затеялась помирать. Ночью подозвала она меня к себе, спросила: «Ты их побил, Ванятка?» Признался. «Я маманя». Ничего она мне не сказала, только взяла мою правую руку и положила ее себе на сердце. Аржанов потрогал вожжи, лошади пошли веселее, и, глядя на Давыдова по-детски ясными серыми глазами, спросил: «Теперь не будешь больше допытываться, почему я на лошадях шибко не езжу?» «Все понятно», — ответил Давыдов. «Тебе, дядя Иван, на быках ездить надо водовозом. Факт». «Об этом я скольких разов просил Якова Лукича, но он не согласился. Он надо мной хочет улыбаться до последнего». «Почему?» «Я еще мальчишка, у него полтора года в работниках жил». «Вот как?» «Вот так, милый человек. А ты и не знал, что у Островного всю жизнью в хозяйстве работники были?» Аржанов хитро сощурился. «Были, милый человек, были. Год четыре назад он присмирел, когда налогами стали жать, свернулся в клубок, как гадюк перед прыжком. А не будь зараз колхозов, да поменьше налоги, Яков Лукич показал бы себя. Будь здоров. Самый лютый кулак он, а вы гадюку за пазухой пригрели». Давыдов после длительного молчания сказал: «Это мы исправим. Разберемся с Островновым, как полагается. А все-таки, дядя Иван, ты человек с чудинкой». Аржанов улыбнулся, задумчиво глядя куда-то вдаль. «Ты чудинка, как тебе сказать? Вот растет вишневое деревце. На нем много разных веток. Я пришел и срезал одну ветку, чтобы сделать кнутовище. Из вишенника кнутовище надежнее. Росла она, милая, тоже с чудинкой, в сучках, в листьях, в своей красе. Я обстругал ее, эту ветку, и вот она». Аржанов достал из-под сиденья кнут, показал Давыдову коричневое, с засохшей, покоробленной корой вишневое кнутовище. «И вот она. Поглядеть не на что». Так и человек. Он без чудинки голый и жалкий, вроде этого кнутовища. Вот Нагульнов какой-то чужой язык выучивает. Чудинка. Дед Крамсков 20 лет разные спичные коробки собирает. Чудинка. Ты с Лушкой Нагульновой путаешься. чудинг. Пьяненький какой-нибудь идет по улице, спотыкается и плетни спиной обтирает, тоже чудинг. Милый человек мой, председатель, а вот лиши ты человека любой чудинки, и будет он голый и скучный, как вот это кнутовище. Аржанов протянул Давыдову кнут, сказал все так же задумчиво, улыбаясь: «Подержи его в руках, подумай, может, тебе в голове прояснеет». Давыдов сердцем отвел руку Аржанова. «Иди ты к черту, я и без этого сумею подумать и во всем разобраться». Потом до самого стана они всю дорогу молчали.